Певец забавы. Возможно, из курса школьной литературы или по собственному почину вы открыли для себя тонкого лирика Константина Николаевича Батюшкова, 1787-1855 годы жизни, написавшего эти строки. «Есть наслаждение и в дикости лесов, есть радость на приморском бреге, есть гармония всем говоре валов, дробящихся в пустынном беге. Я ближнего люблю, но ты, природа мать, для сердца ты всего дороже». Так вот, Батюшков тоже служил по дипломатическому ведомству. Правда, произошло это не по зову сердца или соображениям карьеры. Как ни странно звучит это, но поэт стал дипломатом вследствие тяжелой душевной болезни. Впрочем, обо всем по порядку. Константин Николаевич был человеком безрассудной отваги. Из тех, кто сами лезут под пули. Пуля настигла поэта в 20 лет. Тогда, в марте 1807 года, он шел добровольцем в русский поход и был ранен в кровопролитной битве с французами под Гельсбергом. Едва поправившись, Батюшков вновь отправился на войну, на сей раз со Швецией. Смерть, кровь, потери друзей — все это пошатнуло психику поэта. Своему другу Гнедичу он пишет прямо, что опасается лет через 10 окончательно сойти с ума. Однако это Константина Николаевича не остановило. В 1813 году он вновь оказался там, где свистели пули. В качестве адъютанта генерала Раевского Батюшков участвовал в заграничном походе русской армии. Он стал свидетелем капитуляции Парижа, сделав приличный крюк через Англию, Швецию, Финляндию, вернулся в Петербург. Константина Батюшкова назвали надеждой русской литературы. Он был любимым поэтом Пушкина-лицеиста. Впрочем, и в зрелые годы Александр Сергеевич относился к Батюшкову с большой симпатией, называя его счастливым ленивцем, певцом забавы. «Слог трепещет, гармония очаровательна», — восторгался Пушкин поэзии своего собрата по перу. Однако Батюшков очень боялся похвал. Затевая издание многотомных опытов в стихах и прозе, он со страхом говорил: «Сделают идолом и тут же в грязь втопчут». Кстати, Батюшкову первому принадлежит сравнение России со скачущим конем, позже впечатляющее использованное Пушкиным в «Медном всаднике», и косвенно Гоголем в образе птицы тройки. В очерке «Прогулка в Академию художеств» Батюшков написал: «У нас перед глазами фальконетово произведение. Сей чудный конь, живой, пламенный, статный и столь смело поставленный, что один иностранец, пораженный смелостью мысли, сказал мне, указывая на Фальконетова: он скачет, как Россия». Батюшка владел французским, немецким, итальянским, латынью и греческим языками. Читал и переводил Гомера, Данте, Боккаччо, Петрарку. Особо боготворил поэта эпохи Возрождения Торквато Тассо. Средств к существованию этот талантливый и образованный человек, увы, не имел. А здоровье его, между тем, с каждым днем ухудшалось. Врачи настоятельно советовали поэту отправиться на лечение в Италию. Поэтому друзья устроили Батюшкова секретарем русской дипломатической миссии в Неаполе. Казалось бы, солнце и море должны были вернуть страдальца к жизни. Но нет. Константин Николаевич ненавидел канцелярщину. Работа с документами его раздражала. Тут еще случилась неаполитанская революция 1820 года. Это, наконец, расстроило нервы поэта, о чем один из его современников свидетельствовал так: «Батюшков сошел с ума в Неаполе страхом карбонаризма». После Италии история жизни Батюшкова превратилась в историю болезни. Помня о дурной наследственности, поэт страшился душевного расстройства всю жизнь. Он помешательством страдали и дед Константин Николаевич, и его мать, и сестра Александра. Батюшков писал Жуковскому: «С рождения я имел на душе черное пятно, которое росло, росло с летами и чуть было не зачинило всю душу». В Симферополе, куда его отправили долечиваться, Батюшков вдруг сжег всю свою библиотеку, исключая Евангелие и книги французского поэта-романтика Шатобриана, который он называл «Шатобриллиантом». Тогда же поэт совершил 3 попытки самоубийства, выбрасывался из окна, даже пытался перерезать себе горло. И у Батюшкова бывали галлюцинации. Он полагал, что в печку у него спрятался министр иностранных дел Нессельроде, который за ним следит. В итоге, в сопровождении 2 санитаров, врача-психиатра, Константин Николаевич был отправлен в Санкт-Петербург. По распоряжению Александра I Батюшкову были предоставлены бессрочный отпуск и субсидия для лечения в Германии. Там, в городе Зоненштейн, консилиум врачей нашел его болезнь неизлечимой. Поэт подал царю прошение о пострижении в монахи в Соловецком или Белозерском монастыре, но ответа не получил. Его отпуск долго продлевался автоматически. Лишь в 1833 году Николай I уволил батюшку со службы, назначив немалую пожизненную пенсию. Из Германии батюшка вернулся в Москву, где заболел тяжелым воспалением легких. Пушкина, пришедшего навестить его, не узнал. Александр Сергеевич был потрясен этой встречей. Есть мнение, что именно тогда у него и родилось знаменитое стихотворение «Не дай мне Бог сойти с ума». В 1832 году батюшкова перевезли на родину, в Вологду. Он жил в семье своей внучатой племянницы, Гревинц. Подле больного постоянно находился врач Антон Дитрих, который вел запись о состоянии поэта. Первое время батюшковым овладевали приступы бешенства, его приходилось удерживать, чтобы он не нанес себе вреда и себе, и окружающим. В 1840 году на смену возбуждению пришла апатия. Поэт не выходил из своей комнаты и не любил, когда к нему входили. К некоторым людям проявлял необъяснимую ненависть, к другим — сильную симпатию. Он искренне полюбил маленького брата Гревинца Модеста. Когда мальчик на 6-м году жизни умер, горько его оплакивал. Батюшков даже завещал, чтобы его похоронили возле Модеста, в Спасо-Прилуцком монастыре, что и было со временем исполнено. Константин Николаевич много читал, иногда принимался рисовать, вырезал из бумаги фигурки птиц и зверей, раскрашивал их в неестественные цвета и приклеил кусочки золотистой или серебристой фольги. Но с началом в 1853 году Крымской войны в состоянии больного произошли изменения, даже пошли слухи его выздоровления. Апатия исчезла. Константин Николаевич выписал русские иностранные газеты, следил по карте за ходом военных действий, втыкая разноцветные флажки. Однако есть свидетельство, что в этой активности проявилась еще одна грань безумия больного. Батюшков считал, что только он сможет решить восточные вопросы, положить конец притеснениям турками христиан, что стало формальным поводом к началу войны. В Вологде он почти не писал стихов. Известно только 3 произведения. Одно самое знаменитое «Подражание Горацию» написано по просьбе племянницы Елены. Стихотворение напоминает и по содержанию памятник Пушкина, аналогичные стихи Державина и Горация. «Я памятник воздвиг, огромный и чудесный, прославя вас в стихах, не знает смерти он, как образ милый, добрый и прелестный, и в том порукую наш друг Наполеон». Последние строчки фрагмента красноречиво свидетельствуют о душевном состоянии батюшка. Наибольший спор среди литературоведов вызывает стихотворение «Изречение Мельхиседека», написанное мелом на куске черного сланца. Стихотворение было найдено только после смерти поэта. Очевидно, что этому стихотворению он придавал особенное значение, тщательно храня его и никому не показывая. «Ты знаешь, что изрек, прощай жизнью, седой Мельхиседек? Рабом родился человек, рабом в могилу ляжет, и смерть ему едва ли скажет, зачем он шел долиной чудных слез. Страдал, рыдал, терпел, исчез». Константина Батюшкова не стало в 1855 году. Он умер от тифозной горячки.